Глава 11. Вскоре послышался шум голосов, усиливающийся по мере нашего продвижения, а через минуту коридор вывел нас к широкому залу, где суетилось не меньше трех десятков ванов. Помещение больше походило на общую столовую. Потолок здесь возвышался на пару дзё точно, и там с деревянных балок свисали люстры, на которых сияли яркие алые сферы. «Магия огня?» — поинтересовался я у Эти. «Что-то вроде того», — ответила та и вошла внутрь. Стоило нам там появиться, как ванны тут же замерли. Вдоль зала стояло несколько длинных столов и лавок. Присутствующие моментально расселись, с любопытством смотря на меня. Повисла напряженная тишина. «В чем дело?» — насмешливо спросила Кицуна. «Впервые увидели человека?» «Его, да», — донесся откуда-то голос. Стало несколько неуютно. Меня и так пророчат в императоры, а здесь еще и десятки пар любопытных глаз, пронизывающих насквозь. «Ешьте, пока можете», — усмехнулась Этти, и, взяв меня за руку, потянула к самому дальнему столу, расположенному в углу. «Чтобы тебе было спокойнее», — пояснила женщина, когда мы присели. «Сейчас принесут ужин». «Ужин?» — переспросил я. «Как вы вообще ориентируетесь под землей?» «Со временем привыкаешь», — улыбнулась та. Через несколько секунд нам и правда принесли по тарелке с незнакомой мне похлебкой. «Уж прости, чем богаты?» Этти почему-то смутилась. Еще раз говорю, не надо меня возвеличивать, я такой же ван, как и вы». «Ага, только с огромным мечом и божественной родословной». «У каждого свои недостатки», — ответил с усмешкой и принялся за еду. На вкус похлебка оказалась совсем ничего. Не скажу, что поставил бы такое на праздничный стол, но определенно лучше, чем крестьянские харчи. Почему-то мне казалось, что у крестьян довольно скудные блюда, и вряд ли мои догадки были далеки от истины. «Эй, Ито!» Внезапно наш ужин прервал один из плотных ванов. Высокий темноволосый Неко шел напрямую к нам. «Как тебе такая жратва? Не воняет? А то выглядишь слишком изысканно для нашей компании». В зале раздались короткие смешки. Видимо, столь грубое поведение собрата позабавило ванов. «Напомню, что это вы притащили меня сюда». Я покосился на него, но вставать не стал. Вместо этого перевел взгляд на Этти, но та лишь пожала плечами, мол, разбирайся сам. «Ну хорошо, потом не обижайся». «Мы вытащили твою задницу из имперской тюрьмы», — рыкнул тот, встав напротив. «И это благодарность?» «Что ж, придется разобраться и с этой проблемой». Я медленно поднялся из-за стола и грозно посмотрел на собеседника. «И чего ты ожидал? Что я упаду тебе в ноги?» «Было бы неплохо», — загоготал тот. «Но мне достаточно простого спасибо». «Вот как? Ну хорошо». Я лишь усмехнулся. «Спасибо тебе и твоим приятелям». В этот момент напряжение вокруг возросло до такой степени, что могло бы раздавить слабого духом Вана, но в зале подобных не наблюдалось. А через секунду смех разорвал оковы тишины. Собеседник схватил меня и крепко обнял, похлопав по спине. «Вот теперь я вижу хорошего человека, черт тебя дери!» Чуть ли не кричал тот. «Богатенький, а гордость может проглотить, когда надо!» «Уймись!» — наконец-то вступилась за меня Этти. «Дай ему поесть. Сам знаешь, в темнице не особо с этим щедры». «Ну да, ну да!» Ван отпустил меня с добродушной улыбкой. «Я рад, подкидыш это, что ты с нами!» С этими словами направился за свое место. Атмосфера разрядилась, и тогда мне удалось спокойно доесть ужин. «Не обижайся на него, Цукико», — тихо заговорила Кицуне. «Сам понимаешь, у нас много проблем». «Ага», — пробормотал я. «Только слабо верится, что меня вот так просто приняли. Поблагодарил и сразу своим стал. Слишком натянуто». «Почему нет?» — она склонила голову на бок. «Зато ты почти что свой». Ключевое слово «почти». «Чего такой хмурый, Цукико? Никто здесь не собирается идти против тебя». «Ты прости, но вряд ли это у кого-то из вас получится». «Не стоит недооценивать противника», — она прищурилась. «Помнишь, что произошло на тракте? Сын богов так легко попал в плен к обычным ванам». «Не напоминай», — опустил взор в чашку. «Просто поспешил». «Вот именно. Сперва надо все разведать, составить план, и только потом идти, размахивая огромным мечом. И для этого я должна тебя показать ей». «Кому?» «Нашей старейшине. Она давно ждет тебя, но жутко не любит, когда ее разговор прерывается посторонними шумами по типу урчания желудка». «Бабушка, которая не любит, когда внуки голодные?» — ухмыльнулся я. «Можно сказать и так. — с улыбкой ответила Этти и, встав, протянула мне руку. «Идём? Разве у меня есть выбор?» Поворот за поворотом. Туннель казался бесконечным. Порой думал, что ещё шаг, и к тебе навстречу выползет огромный муравей. Конечно, этого не случилось. Зато я заметил, что освещение идёт прямиком из стен, будто они были фосфоресцирующими. Вспомнил, что в своей комнате не видел никаких пылающих сфер. Значит, и там освещено таким же образом. И почему не заметил сразу? Устал ты, Цукико. Может, стоит передохнуть? Нет, пока Акума разгуливает на свободе, я не смогу спокойно уснуть. «Что это?» — обратился к Кицуне, прикоснувшись к стене. «Магия старейшины», — ответила та. «Впрочем, сейчас сам всё поймёшь». Мы брели по бесчисленным туннелям ещё довольно долго. Изредка они пересекались или вовсе расширялись, превращаясь в залы наподобие столовой. Только там ничего подобного не было. Ни столов, ни лавок. Просто высокие стены, подпираемые толстыми балками. Зачем это, я так и не понял, но был уверен, что всё придумано не просто так. Но последний проход оказался самым узким. Пришлось наклониться. Однако в этом были и свои плюсы. Теперь передо мной маячила упругая попка Этти. Чёрт, соберись, Цукико. Сейчас точно нет времени для любовных утех. «Почти пришли», — послышался её голосок, и я облегчённо вздохнул, так как красться в таком положении было крайне неудобно. Через пару минут потолок поднялся, и мне удалось выпрямиться. Прохрустев позвоночником, довольно пробормотал. «Это сделано специально, да?» Мы оказались в тупике. Ни двери, ни какого-либо прохода. «Перед старейшиной надо обязательно кланяться». «Верно», — кивнула Этти, явно довольствуясь моей сообразительностью. «И куда теперь?» «Сюда». Кицуна приложила ладонь к земляной стене, и её пальцы слегка засветились оранжевым. В тот же миг стена дрогнула и моментально осыпалась под ноги, открыв взгляду просторный зал. В центре небольшой пруд, в котором плавали кувшинки. Их корни сияли голубым светом под водой, отчего вокруг бегали тени. Вокруг пруда горели свечи. А у противоположной стены, на невысоком постаменте, похожем на низкий трон, расположилась седая старушка, укутанная красной шалью. А вот сияющей земли не было. Лишь свечи да свет кувшинок. Поэтому сложно было что-то рассмотреть в такой темени. Естественно, для обычных ванов. Я же отчётливо видел хозяйку зала. «Лунный мальчик», — проскрипела она хриплым голосом. «Я давно жду тебя». «Отлично. Почему все меня куда-то ждут, но ничего не спешат объяснить? Я для них игрушка какая-то». «Идём». Этти потянула меня вперёд. И стоило нам войти в зал, как стена за нашими спинами вновь собралась воедино. Получается, что сюда никто просто так не попадёт? Логично. Если не знать, что делать и куда идти, то старейшину не разыщешь. «Сюда могут войти только свои?» — шёпотом спросил у Кицуны. «Верно, мальчик», — за неё ответила старушка, посмотрев на меня. «Но не всем членам нашего общества доступна такая возможность. Я сама выбираю тех, кого хочу увидеть. Эти — одна из них». «Ого, кто это здесь?» — в голове послышался удивлённый голос Канон. «Сама Хакутаку, дрянная старушенция. Будь с ней осторожен, Цукико. Она не та, за кого себя выдаёт». «Как и все вы. Не надо мне грубить. За всё время я тебе ещё ни разу не солгала». Хотелось в это верить, но постарался спрятать свои мысли поглубже, так как даже в собственной голове я был не одинок. Мне показалось, что старушка что-то заподозрила. Прищурившись, ткнула в меня крючковатым пальцем. «Снова говоришь с богами, мальчик?» «С богиней». Я поклонился, как и эти. «Интересно», — пробормотала старейшина. «А с кем именно?» «Это так важно?» Разговор уже с самого начала напрягал. «Конечно», — та всплеснула руками. «Ты ведь умный мальчик. Почему задаёшь такие глупые вопросы?» «Что за мания называть меня мальчиком?» Имя дала мне бабушка Ясу. Возможно, ей кто-то нашептал его, что скорее всего. Но это никому не даёт права постоянно ко мне так обращаться, хотя... Канон сказала, что передо мной Хакутаку. И что же это за создание такое? Старушка усмехнулась. Видимо, поняла, что я её раскрыл, но говорить на эту тему не собиралась. Пока рядом находилась Этти, старейшина не желала посвящать в свои тайны. «Итак, для чего ты здесь?» Вновь обратилась ко мне. От подобного вопроса я оторопел. Я думал, вы мне расскажете». «И что же я могу тебе рассказать, чего ты сам не знаешь?» — снисходительно поинтересовалась та. Встала и медленно направилась ко мне. Старушка оказалась довольно низкой, примерно мне по пояс, и красная шаль полностью ее скрывала. Послышались тихие шлепки, видимо, старейшина была босой. «Скажи мне, лунный мальчик, что тебя беспокоит больше всего?» Поравнялась со мной и пристально посмотрела мне в глаза. «Странные вопросы», — неуверенно произнес я, так как не знал, что ей еще сказать. «Почему же?» — переспросила та, внимательно меня осматривая. «Чем они тебе не нравятся? Ведь если ты сможешь их задать, то будешь на полпути к ответу». «Верная мысль». «Простите, я чуть отступил. Но вы притащили меня сюда без моего желания. Так что объясните, чего именно хотите». «Цукико», — начала была Этти, но старушка заставила ее замолчать взмахом руки. «Ты прекрасно знаешь, чего мы добиваемся, мальчик. Хотим мира в Империи, и ты нам в этом поможешь». Я вновь усмехнулся. Опять 25. И чего они прицепились? Вроде же решили, что я не собираюсь подсиживать Императора. «Это не совсем то, чего я хочу», — поджал губу, будто извинялся. «Мне надо спасти семью в первую очередь. Для этого необходимо...» «Знаю, знаю», — бесцеремонно перебила старейшина и двинулась обратно. Присела, скрестив ноги, и махнула рукой. «Этти, оставь нас, пожалуйста». «Но госпожа», — попыталась возразить Кицуне. «Иди», — более сурово произнесла старушка. «Тебе еще рано знать то, о чем я хочу поговорить с нашим гостем». Этти не стала спорить и, поклонившись, вышла через стену точно таким же образом, как мы сюда и попали. «Что ж, Цукико...» Голос старейшины стал более грубым, словно передо мной находилась не старушка, а говорящий дикий зверь. «А теперь давай на чистоту».